Лотар лег, подложил ладони под голову и стал смотреть в окошко, которое стало совсем темным. Он не мог уснуть, тяжелые мысли не оставляли его. Рубас тоже ворочался, потом неожиданно спросил. «На двери засова-то нет? Ты не заметил?» Лотар только вздохнул. «Ну и о чем ты думаешь?» Желтоголовый приподнялся на локте. «Знаешь, приказ короля утратить силу, если Мирафарук нападет первым, и нам придется защищаться. Тогда даже у Блеха не будет основания обвинить нас». «Ты хочешь спровоцировать его?» — резко спросил Рубас. «Да». «Зачем? Это действительно не наша битва». Лотар лег. «Я думал, что Рубаса из Мирама невозможно напугать. А я считаю, что мы на редкость удачно выбрались из этой ловушки, которую нам подстроили. Никто не ранен, оба стали чуть-чуть богаче, и у нас появилась возможность отправиться домой. Никто ни в чем не может нас упрекнуть. И все-таки мы не решили проблему, а это значит, она возникнет снова, только в наиболее неблагоприятный для нас момент. Мы отдаем наше преимущество». Рубас вздохнул, встал и принялся одеваться. Его движения были неторопливы, словно он готовился к битве. Так оно и было на самом деле. Когда латы легли на его плечи, и Рубас стал застегивать боковые пряжки, он спросил. «Ну что разлегся-то? Если все так серьезно, тогда, похоже, у нас и выбора нет. У тебя неплохая тактика делать то, что для всех, даже для меня, оказывается неожиданностью. Пока она приносила успех. Посмотрим, что будет дальше». «Подожди», — Лотар сел и опустил босые ноги на пол. «Я не уверен, что правильно понимаю ситуацию. Не притворяйся. Я убежден, ты давно все продумал. И не знаешь только, какой из нескольких способов верного самоубийства выбрать». «Чтобы не тратить времени», — ответил Лотар, улыбаясь, — «попробуем их все одновременно. А для начала сделай-ка вот что». Глава 16. Пока Лотар одевался и пристегивал оружие, Рубас уже вернулся. Он ввалился в комнату и с грохотом опустил на стол массивный арбалет. «Бестолковая штука», — прокомментировал он. «И за эту вот деревяшку негодяй из оружейной мастерской потребовал целых 2 Нобеля. Я его чуть пополам не разорвал. Кстати, а как ты с ним познакомился?» «Он мне приглянулся, пока ты перебирал шлемы с Блехом перед битвой со Свирью. Не жалей денег, ты заплатил им не за самострел, а за молчание». Рубас кивнул. «Конечно, раз ты сказал, пришлось согласиться, но все это очень смахивает на попытку поскорее разориться». «Стрелы», — напомнил Лотар. Рубас вытащил из-за пазухи 5 тяжелых арбалетных стрел. Оперение у них было сделано из полосок тонкой кожи, которые заставляли их вращаться в полете. «А остальное?» Рубас кивнул и достал моток тонкой конопляной веревки, которая вполне могла выдержать даже массивного мирамца. Лотар улыбнулся. «Теперь все в порядке. Кстати, тебя никто не заметил? Если королевские шпионы узнают, что мы что-то замышляем, нам не дадут с места сойти». Рубас успокаивающе поднял руку. «Тогда так». Лотар прошелся по комнате, собираясь с мыслями. «Надень-ка вот это». Он передвинул по столешнице пояс с монетами. «Тебе это меньше помешает. Потом это». Он пнул ногой сумку с книгами и своими пожитками. Потом подошел к умывальному кувшину и, стараясь не пролить ни капли, наполнил флягу. Рубас следил за ним, начиная догадываться. «Мы уходим?» — Лотар кивнул и произнес. «И флягу тоже придется нести тебе». Рубас шумно выдохнул воздуху. «Ты решил все сделать без моей помощи?» «Не обижайся, Рубас, но ты двигаешься со всей этой поклажей так же медленно, как и без нее. А меня она свяжет. Я думаю только о целесообразности. Но даже в этом случае может получиться, что к утру мы оба будем мертвы». «Вот что значит хороший командир», — все еще посапывая от обиды, проворчал Рубас. «Двумя словами, умеет поднять настроение». Когда все было готово, Лотар взял 2 стрелы и положил их на стол, а сам сел на скамейку. «Теперь держись от меня подальше. Лучше всего выйди из комнаты и последи, чтобы никто не вошел». «Делай свое дело», — ответил Рубас, — «и оставь мне мое». «Как знаешь». Лотар сосредоточился, очистил сознание, не думая о том, что ему предстояло. Когда он решил, что готов, он произнес приказ, и тогда злоба и ненависть закипели в его душе, как составляющая зла, которая вложили в него Кханаши в оазисе Беклем. Это была ненависть ко всему живому, это была злоба на все, что могло оказаться на его пути, и поэтому должно было лежать в прахе, уничтоженной его силой. Это была жгучая страсть к разрушению, способная сделать его сильнее. И когда, казалось, он вот-вот схватит оружие и бросится по коридорам, убивая всех без разбора, неимоверным усилием воли он перевел все, что чувствовал, в ярко-красную, горячую, как лава, и тягучую, как кровь, энергию, которую медленно, капля за каплей, стал собирать в пальцах. Теперь его руки были словно напитаны ядом, и он знал, что его рукопожатие теперь так же смертельно, как отравленный кинжал. Один его взгляд вызывал бы у обычного человека болезнь, а крик, если бы он захотел крикнуть, оглушил и, возможно, ослепил бы каждого, кто услышал бы его. Он сосредоточил эту энергию под ногтями и, осторожно стараясь не попасть на столешницу, вылил ее на стрелы. Вокруг стрел сейчас же появилась рубиновая аура, которая растеклась по ним от конца соперения до острия, становясь все сильнее, все насыщеннее. Когда Лотар почувствовал, что зло вытекло из него полностью, он выровнял дыхание, успокоил сердце, расслабил мускулы. Он снова был почти человеком. Почти. Лотар посмотрел на стрелы. Он по-прежнему видел ореол вокруг них и темный кровавый отсвет на стенах, которые они отбрасывали. Он протянул руку, поколебавшись, отвел ее. Сдернул с кровати простыню, сложил ее до размеров платка и лишь после этого взял стрелы. На плохо оструганных досках от них остался четкий черный след, словно выжженное тавро. Другой рукой он провел над отпечатком, снимая остатки зла, хотя не сомневался, что завтра же этот стол и все, что было в этой комнате, сожгут. Возможно, и саму комнату замуруют, потому что ни жить здесь, ни даже находиться сколько-нибудь долгое время нормальный человек теперь не сможет никогда».